Глава 12. За завтраком с ягнятами я ссылаюсь на неотложные дела и покидаю сошел, но Анжеле удается нагнать меня у входа. «Молли, ты была потрясна. Эти дамочки на раз поверили, что ты детектив. Заглотили крючок вместе с грузилом и леской». «Это было унизительно и нечестно по отношению к ним», — отвечаю я. «И я не уверена, что добытые сведения хоть сколько-нибудь ценны. Иногда то, что поначалу кажется неважным, становится ключом к разгадке тайны. Тебе просто нужно понять, как связать все ниточки». «Мне не интересно связывать ниточки, Анжела. Мне интересно выполнять свою работу, работу горничной». «Ладно», — соглашается Анжела, — «не кипятись. Иди и будь горничной. Забудь про весь этот дерьмовый цирк вокруг нас. Но, Молли, будь осторожна, хорошо? И если услышишь или увидишь что-то подозрительное, то дай мне знать». «Хорошо», — киваю я. «Теперь я могу идти?» Я не жду ответа, я просто покидаю ресторан и направляюсь в лобби, где меня замечает и подзывает на ресепшн мистер Сноу. «Куда направляешься, Молли?» «Я помогла Анжеле», — отвечаю я, — «а она помогла мне. Если у вас нет возражений, я вернусь к своей прежней работе». «Прекрасно», — говорит мистер Сноу. «Горничные наверху будут рады тебя видеть». Я добираюсь до черной лестницы и поднимаюсь на четвертый этаж с таким чувством, словно мой желудок вывернут наизнанку. Причины моего расстройства понятны. Завтракая с ягнятами, я притворилась той, кем не являюсь, и хотя у бабушки нет глаз, чтобы это увидеть, мое поведение ее не обрадует. Я обманула, проявила лицемерие, а это то, чему она меня никогда не учила. Почему я просто не открыла рот и не сказала правду? Не призналась ягнятам, что я всего лишь горничная. Достигнув четвертого этажа, я нахожу в коридоре солнышко с тележкой и набитым до отказа мешком белья. «О, Молли!» — восклицает она, едва увидев меня. «Умоляю, скажи, что ты снова работаешь с нами. Мы вообще не справляемся. Наша новая леди-босс торчит в комнатах для персонала, у нее перерыв. А Лили...» «В общем, я не знаю, что с ней сегодня, но мы очень устали. Взгляни на Суниту». Из соседнего номера появляется Сунита, волоча за собой мешок, полный грязных простыней. Она высушена, словно забытый на солнце пирог чаю, который сперва еще и держали в заморозке. «Уборка мечты для команды мечты», — говорю я. «Помните?» «Нет уже никакой команды мечты. Молли, с Лили что-то не так. Я знаю, вчерашний день выбил ее из колеи, но сегодня она ведет себя страннее обычного и не говорит, в чем дело. Более того, она постоянно где-то пропадает. Убираем мы с ней номер, оборачиваюсь я к ней за бумажными полотенцами, а ее нет. Пуф, взяла ее и исчезла». «Где она сейчас?» — спрашиваю я. «Внизу», — кивает в сторону коридора солнышко. «Спасибо», — говорю я, иду до конца коридора и обнаруживаю открытую дверь, которую подпирает тележка. Внутри я вижу Лили, неподвижно стоящую у окна, с чистящим спреем в одной руке и тряпкой в другой. «Лили?» — говорю я, и она чуть не подпрыгивает на месте. «С тобой все в порядке?» Лили бросает на меня взгляд, который не соответствует ни одному из тех, что я когда-либо добавляла в свой мысленный каталог человеческого поведения. «Кто босс?» — спрашивает она дрожащим шепотом. «Что ты имеешь в виду? Шерил или ты?» «Сегодня Шерил старшая горничная, завтра все вернется на круги своя. Тебя это устроит?» Она пожимает плечами. «Лили, если у тебя возникнут проблемы, ты можешь прийти ко мне». «Правда могу?» — спрашивает она. «И проблемы сразу решатся?» «Конечно, они решатся», — отвечаю я. «Но болтун — находка для шпиона. Ты сама это сказала, когда нанимала меня. Негласность — это высший приоритет Ридженси Грант». «Лили, ты последний человек, которого я когда-либо обвинила бы в болтливости. Мне потребовались недели, чтобы заставить тебя хоть слово вымолвить. Пожалуйста, не молчи сейчас». «Я хочу рассказать, но это нелегко. Мне нужна эта работа, Молли. Меня уже однажды уволили, и я не могу допустить, чтобы это повторилось». Она впервые упоминает о потере предыдущей работы, и эта новость становится для меня шоком. Я проглатываю свое удивление и мягко спрашиваю, как это случилось. «Раньше я работала кассиром в продуктовом магазине», — говорит Лили. «Да, я помню, это было в твоем резюме. Но я не рассказывала, что когда я сообщила о краже, совершенной другим кассиром, во всем обвинили меня и затем уволили. Я решила, что если ты узнаешь об этом, никогда меня не наймешь. А сейчас я вообще боюсь что-либо рассказывать Молли. Вот кому мне доверять? Мне, говорю я, ты должна доверять мне. Когда я смотрю на Лили, я словно вижу себя прежнюю. На заре своей карьеры в этом отеле я тоже никому не доверяла, и по сей день бывают моменты, когда это тревожное чувство возвращается. «Молли, сегодня ты главная, а завтра нет», — объясняет Лили. «А мужчина, которому я подавала чай, умер в чайной». И она отворачивается от меня, чтобы стереть с оконного стекла размытые отпечатки пальцев. «Лили, если ты беспокоишься об убийце в этом отеле, я могу полностью тебя заверить, что нет оснований предполагать его реальность». Внутри у меня все сжимается, ведь то, что я говорю, не является неопровержимым фактом. Лили поворачивается и смотрит на меня бесстрастными, тусклыми глазами. «Всегда вини горничную», — произносит она, а затем молча возвращается к уборке. Тут я ничего не могу сделать. Меня очень раздражает этот разговор, и я громко вздыхаю. Честное слово, я прилагаю все усилия, но не знаю, как помочь этой девушке. Мне приходит в голову, что, возможно, лучший способ — это работать с ней бок о бок и ничего не говорить. Я молча перестилаю постель, снимая грязные простыни и надевая чистые. «В чистой постели грустишь еле-еле», — думаю я про себя. Но это не работает. Мне очень грустно, и я ощущаю, что Лили совсем растеряна. Я отношу грязные простыни к ее тележке и собираюсь сложить их в бельевой мешок, когда замечаю кое-что в ее мусорном баке, сложенную коробку с четко написанным «Сирене» на крышке. Та самая коробка, которая исчезла вчера во время пожарной тревоги. «Лили?» Та поворачивается ко мне. «Ты положила эту коробку в свою тележку?» — спрашиваю я. Она качает головой. «Знаешь, кто это сделал?» Она снова качает головой, а затем смотрит на меня своими темными стеклянными глазами. «Скажи мне, Лили!» «Умоляю тебя!» Все, что она может сказать, — болтун, находка для шпиона. Мои нервы на пределе. Помогая Лиле убирать номер 429, я ощущаю себя крайне неспокойно. Мне известен истинный источник моего беспокойства. На самом деле это не Лили, хотя я, конечно, волнуюсь о ней. Дело даже не в смерти мистера Гримторпа или в странных происшествиях в отеле. Дело в том, что я оказалась втянута в лживую схему, и сама эта мысль потрясает меня до глубины души. «Соври однажды, и никто уже не поверит правде». Голос бабушки продолжает звучать в моей голове, и я не могу заставить его замолчать. «Лили», — говорю я, — «пришло время обеда. Пора отдыхать». Лили кивает, оставляет спрей на подоконнике и быстро выходит из комнаты. «Внезапно я понимаю, как я должна поступить. Но нельзя терять ни минуты. Я выхожу из номера, так и не приведя его в безупречное состояние, и спешу в лобби. Выхожу из отеля, направляюсь к подножию шикарной лестницы с красным ковром. Мистер Престон замечает меня и останавливает. «Молли, куда ты так спешишь?» «По поручению. Я вернусь позже». «Мне тут тоже кое-что поручили», — говорит он. «Итак, Молли, насчет ужина в это воскресенье. Я тут подумал...» «Мистер Престон», — перебиваю я его, — «может наш ужин подождать, пока не вернется Хуан Мануэль? Я и так едва справляюсь, и я сомневаюсь, что меня хватит сразу на все». Лицо мистера Престона сдувается, как пирог, слишком рано вынутый из духовки, но прежде чем он успевает ответить, ему машут рукой какие-то бизнесмены с багажной тележкой. Он бросается помочь им, а я спешно отступаю. Я быстрым шагом направляюсь к соседней улице. Поворот налево, потом направо, потом снова налево. Ровно через 15 минут я оказываюсь через дорогу от полицейского участка и пользуюсь случаем, чтобы его осмотреть. Это серое здание с затемненными окнами, выполненное в стиле брутализма. Я пересекаю оживленную улицу и вхожу сквозь главные двери в приемную. Меня приветствует блондинка с длинными фиолетовыми ногтями. «Слушаю», — произносит она. «Мне нужно встретиться с детективом». Я стараюсь говорить ровным голосом. «Жалоба? Наводка? Явка с повинной?» «Последняя». Пауза. «Вы ведь в курсе, что последнее, значит, последнее из того, что я перечислила?» «Да», — отвечаю я, — «я весьма горжусь своим словарным запасом». Девушка с пурпурными ногтями смотрит странным, нечитаемым взглядом. «Мне нужно поговорить с детективом Старк», — говорю я. «Она меня знает. Я горничная из отеля, где умер мистер Гримторп». Женщина встает очень медленно. Все еще глядя на меня, она открывает дверь за ее спиной и нервно кричит в коридор. «Детектив Старк, это срочно! Подойдите, пожалуйста!» Она не возвращается за стол, чего я, безусловно, ожидаю, а просто стоит, прижавшись к стене, и смотрит на меня так, словно я могу что-то украсть или вытащить пистолет. В коридоре слышится топот тяжелых ботинок, и в дверях возникает Старк, одетая, как обычно, во все черное. «Молли! Какого черта вы здесь делаете?» «Она сдается», — шепчет девушка с пурпурными ногтями. Брови детектива Старк взлетают вверх, и она командует мне. «За мной!» Я благодарю девушку с пурпурными ногтями и следую за детективом по коридору в комнату, где уже однажды бывала, при обстоятельствах, о которых не хочу вспоминать. Комната такая же, какой я ее помню. Безумно яркие флуоресцентные лампы, слой копоти и грязи явно криминального характера. «Присаживайтесь», — произносит Старк, указывая на грязный черный стул перед грязным белым столом. Я занимаю этот отвратительный стул. Детектив садится напротив меня. Я не совсем уверена, с чего начать, поскольку никогда еще не признавалась в преступлении, поэтому молча жду какого-нибудь сигнала. В углу, над окном, за плечом детектива, мигает красный огонек. «Хотите кофе?» — спрашивает Старк. «Может, это развяжет вам язык?» «Нет, спасибо», — отвечаю я. Когда я была здесь в прошлый раз, она принесла мне воду вместо чая, который я просила, причем налитую в скрипучий пластиковый стаканчик. Если это повторится, я больше никому ничего не смогу рассказать. Детектив пристально смотрит на меня. «Итак, вы уже сообщили, зачем вы здесь, так что можете просто признаться. Вам от этого станет лучше, обещаю». Я делаю глубокий вдох, а потом выдыхаю. Я не смогу жить с этой ложью. Меня от нее мутит. Она съедает меня заживо. Я думала о своей бабушке и о том, как она разочаруется во мне, едва узнает о моем проступке. Хотя она, конечно, не узнает, она уже мертва. «Вы поступаете правильно, Молли, и я готова услышать ваше признание». «Я совершила преступление», — говорю я. «Да, я знаю, но вы должны быть более конкретны, должны вслух сказать, что вы убили мистера Гримторпа, что вы его отравили». «Что?» — восклицаю я, не веря своим ушам. «Я ничего подобного не делала! За кого вы меня принимаете? За убийцу?» «Вы обозначили явку с повинной». «Я за мошенничество, а не за убийство. Я выдала себя за сотрудника правоохранительных органов и глубоко раскаиваюсь. Я пыталась сказать правду о том, кто я, но я гнята, меня не слушали. Вы что, не понимаете?» «Нет, Молли, не понимаю», — отвечает Старк, «потому что вы, как обычно, несете ахинею. Я даже не знаю, почему меня это вообще удивляет». Я беру паузу, чтобы собраться с духом, а затем начинаю с самого начала. Объясняю Старк в мельчайших подробностях, как ягнята приняли меня за детектива, работающего в отеле «Инкогнито», и как, несмотря на мои протесты, они отказались поверить, что на самом деле я просто горничная. «Теперь вы понимаете, — подытоживаю я, — что на мне подделка персональных данных и, возможно, препятствие правосудию. Вы можете предъявить мне обвинение прямо сейчас. Я его заслужила». «Обвинение? В том, что кучка книголюбов приняла вас за детектива?» И только тут до меня доходит смысл сказанного ранее детективом Старк. «Подождите, мистер Гримторп был отравлен?» Детектив Старк вздыхает. «Мы получили результаты вскрытия и токсикологический отчет. Этиленгликоль прямо в его чае. Мы пока не довели до общественности эту информацию, но вы бы узнали об этом достаточно скоро. Пресс-конференция будет уже через час. Молли, у вас есть предположение, как этиленгликоль попал в его чашку?» — спрашивает Старк, наклоняясь вперед и тем самым вторгаясь в мое личное пространство. Откуда мне знать, как антифриз попал к нему в чай? Старк кладет локти на стол передо мной. Я не произносила слово «антифриз». «Это и есть этиленгликоль», — поясняю я. «Признаться, меня шокирует тот факт, что офицер вашего уровня этого не знает». «Боже, помоги мне!» — Старк подносит руки ко лбу. «Молли, я не говорила при вас, что этиленгликоль — это антифриз. Это ведь не самое распространенное знание, верно? Теперь вы понимаете, почему я не могу не думать, что именно вы убили Гримторпа». И она косится на меня самым неподобающим образом. «По-вашему, я идиотка?» — спрашиваю я. «Позвольте заверить вас, что я достаточно хорошо разбираюсь в химикатах и ядах, и не только благодаря Коломбо. Анжела однажды рассказывала, как одна женщина убила сначала своего первого, а затем и второго мужа, начинив их булочки бытовым антифризом. Об этом даже вышел фильм, он, кажется, назывался «Черные вдовы». Анжела его обожает». «Анжела? Что еще за Анжела?» — спрашивает Старк. «Барменша в Сошиэле», — отвечаю я. «Название для фильма выбрано весьма удачно, вам так не кажется?» Детектив Старк скрещивает руки на груди. «Мне кажется, что раз вы так много знаете о ядах, то вы точно знаете, почему для убийства мистера Гримторпа использовался именно антифриз». «Разумеется», — говорю я, — «потому что этиленгликоль сладкий на вкус, очень сладкий. Его можно смешать практически с любым напитком». «Именно». «А с чем мистер Гримторп любил пить чай, не напомните, Молли?» «С медом», — отвечаю я. «Он клал много меда в чашку». «Точно!» — пропевает скрипучий голос Старк. «А медовый горшок на его тележку поставил кто?» «Я», — очень серьезно произношу я, и только после того, как это слово слетает с моих губ, понимаю, что оно может быть неверно истолковано. «Но я не травила мистера Гримторпа. У меня не было мотива». «Мы нашли ваши отпечатки по всей его чайной тележке». «Конечно, они там были. И я уверена, что на ней остались и отпечатки Лили». Детектив Старк шмыгает носом, но ничего не отвечает. «Я пришла сюда признаться в преступлении, за которое вы не собираетесь меня арестовывать, лишь для того, чтобы обнаружить, что вы хотите повторно обвинить меня в убийстве, о котором я ничего не знаю?» «Детектив Старк, если мой арест все же планируется, то вам лучше иметь доказательства, позволяющие связать меня с убийством. Без тени сомнений. Вы не можете меня задержать. У меня нет мотива. У вас нет улик и оружия тоже нет. Насколько я могу судить, сейчас у вас на руках лишь сам факт преступления». «Так, а где он, Молли?» — спрашивает детектив Старк. «Где этот чертов медовый горшок? Вы сохранили его как жуткий трофей или выбросили в мусорный контейнер?» «Почему бы не проверить отель? Если я настолько глупа, что отравила знаменитость и при этом оставила свои отпечатки пальцев по всей тележке, значит, и горшочек меда могу хранить прямо в своем шкафчике». Старк посмеивается. «Сноу дал мне доступ к вашему шкафчику еще вчера. Ничего особенного мы не нашли». «Вы вторглись в мой шкафчик без моего разрешения?» — громко ахаю я. «Да вы что, издеваетесь?» — отвечает детектив. «Прийти сюда было ужасной ошибкой. Как бы я ни старалась, вы никогда не начнете воспринимать меня серьезно. Мы закончили, детектив? Я могу идти?» — спрашиваю я. «Не могу же я вас задержать, верно?» — говорит детектив Старк. — «Но я буду следить за каждым вашим шагом, Молли. У меня есть глаза в отеле. У меня глаза повсюду». Если только она не стрекоза или паук, ее слова звучат просто смехотворно. Но я понимаю, что детектив страдает от недостатка улик. Решаю не оспаривать ее зрительную гиперболу. Она явно преувеличивает. Вместо этого я говорю «До свидания, детектив», делаю глубокий книксон и ухожу. Лишь покинув участок и перейдя на другую сторону улицы, я снова начинаю дышать. И как только я это делаю, то немедленно осознаю всю серьезность того заявления, что мистер Гримторп умер не от естественных причин. Он был хладнокровно убит. Кто-то его отравил, и этот кто-то, вполне вероятно, все еще в отеле. Мне нужно вернуться и рассказать все мистеру Сноу, прежде чем новость станет достоянием общественности. Ускорив темп, я мчусь обратно в отель так быстро, как только позволяют ноги. Всего через несколько кварталов нечто на другой стороне улицы заставляет меня замереть, как вкопанную. Я недалеко от местного ломбарда с его большой стеклянной витриной и неоновой вывеской, которая светится круглосуточно и без выходных. Возле ломбарда, изучая что-то в витрине, стоит мистер Престон. Он заходит внутрь, и я слышу звон колокольчика, когда за ним закрывается дверь. В самом факте нет ничего примечательного. Мистер Престон, мой друг и швейцар отеля, решил посетить ломбард. Это совершенно не мое дело. Вся беда в том, что именно было у него в руках, когда он вошел. Даже издалека я сумела довольно четко разглядеть дизайн обложки с темной деревянной дверью и глазом, выглядывающим из замочной скважины. Это был редкий экземпляр, первое издание горничной в поместье Джей Ди Гримторпа.